Глава 43. Есения. Возвращаться туда, где тебя не ждут, очень тяжело. Но жить там, где ты, просто игрушка в руках, не хочу. Хватит. Меня на вокзале встретила Аня. Самолетом я не захотела лететь, выбрала поезд. Из вещей взяла с собой только ручную кладь. Все, что мы покупали с мужем, пусть носят его девицы. А захочет — сожжет. Мне все равно. Вру. Мне было не все равно. Душу скребли ноготки обиды и злости. Я не понимала, за что он так со мной. Зачем вообще купил, если в первую ночь к другой побежал? А потом? Сколько раз он потом ходил на сторону? Проверять? Нет. Во мне еще есть капелька гордости. «Сень, ты уверена?» — спросила Аня, выруливая на знакомую трассу, ведущую к дому. «Вы же только поженились. Да мужики все налево ходят. Что ты на этом зациклилась?» «Анют, я отвернулась в окно. Не нужно об этом. Прошу тебя». Подруга хлопнула по рулю. «Ты ничем не делишься, Сень. Так нельзя. Андре больше нет. Ему не поплачешь в жилетку. Поделись со мной. Неужели так не доверяешь?» «Я...» Руки на коленях сжались в кулаки, кожа побелела. «Просто не могу». Ком в горле не давал говорить. Голос срывался, а слезы, что я старалась все это время сдерживать, подступили близко и необратимо. Аня ударила по тормозам и припарковала машину около подлеска. «Иди сюда». Она отодвинула кресло водителя, потянулась ко мне и сгробастала в объятия. Я впервые за несколько холодных дней позволила себе слабину. По-детски разревелась. «Ну...» — хлопала она меня по плечам и гладила по волосам. «А говорила, что никогда не полюбишь». «Я... не смогла...» Разрыдалась сильнее. «Не смогла с ним остаться, довериться не смогла. Не любит он меня и никогда не полюбит, к другой пошел». «Не верю». Я слышала в голосе подруги легкую улыбку. Так улыбаются умирающему, когда не хотят говорить, что его дни сочтены. «Француз, ведь всю жизнь по тебе сох. Ты чудесная. И все еще будет. А Волгин идиот. Он пожалеет». Я замотала головой и обняла Аню крепче. Я даже не ожидала, что она поймет и услышит мою боль. Мы не были особо близки. Больше по деловому общались, когда она приезжала принарядить нас с мамой к праздникам или выходу в свет. Домой мы приехали, уже смеркалось. Я выбралась из машины и с тяжелым сердцем глянула на окна родного гнездышка. Везде было темно, только тускло горела настольная лампа в папином кабинете. Я так соскучилась, что сразу дернулась к порогу. Но Аня меня притормозила. «Слушай, Сень, пока тебя не было, многое изменилось. Мы просто не хотели лишний раз тебя тревожить, поэтому ничего не рассказывали». «Что?» Я убрала непослушные волосы назад, приподняла воротник белого пальто, чтобы не продрогнуть от зимнего ветра окончательно. «Аня, не пугай, я и так еле стою на ногах». «Твой отец все узнал о матери», — тихо проговорила подруга и потерла зябко плечи. «Пойдем. Он давно тебя ждет». «А мама?» Девушка покачала головой. Ее темно-русые волосы рассыпались от порыва ветра пушистым веером. А в светлых глазах я неожиданно прочитала триумф. «Впервые вижу Аню такой, сияющей, что ли». Я пристальнее присмотрелась и поняла, что не так. «Девушка в юбке. Быть не может. Она же предпочитает брюки. А еще у нее немного отросли волосы. Совсем немного. Но на моей памяти такого не случалось. Она всегда была коротко подстриженной, с выбритыми иногда висками. Но сережка неизменно сверкала на губе и добавляла ее улыбке шарма. «Идем?» Анюта вздрогнула и попрыгала с ноги на ногу. «А то околеем». «Он как?» — подходя к двери, уточнила я. Сердце колотилось, будто не домой иду, а в прорубь собираюсь нырнуть. И девушка не ответила, лишь загадочно заулыбалась. А внутри дома прошептала мне на ушко, мол, сама спросишь. Я даже не раздевалась. Скинула сапожки и бросилась через холл к лестнице. Поднялась 5 шагов, перепрыгивая по несколько ступеней сразу. Пробежала знакомый коридор и замерла, увидев на углу высокую пальму. Ту самую, что Волгин скинул на свадьбе. Ее пересадили в новый горшок, повыше и пошире, но воспоминания выбили меня из равновесия. Я даже застыла и сжала перила, отчего дерево визгнуло под пальцами. Как же я не хотела этих отношений. Как же упиралась, даже пыталась бежать. Чертов Волгин. Мой муж. Ненавижу. Отмерев, я пару раз вдохнула-выдохнула, а затем толкнула от себя дверь кабинета и застыла на пороге. «Папа?» Он поднялся с кресла и выступил вперед. Бледный, худой, под глазами синяки. «Есения, доченька». Подошел ближе, долго стоял на расстоянии, рассматривал меня стеклянными глазами, а потом ринулся и обнял за плечи, прошептал отчаянно. «Я так перед тобой виноват». «Ну, хватит, я сегодня уже наплакалась, и отцу покой нужен, я не стану его упрекать». «Не вини себя, так было нужно». «Но я отдал тебя зверю, подложил под чужого мужика, как шел...» «Нет, пап, Ренат не зверь, и я была с ним по своей воле. Он дал мне время». Отец отодвинулся, стер скупую слезу. Я знала, что для папы проявление таких чувств — настоящий апокалипсис, но, видимо, он очень много об этом думал. Вот и выплеснул с порога. Только не звонил, не приезжал, хотя мог. Это обижало. Но я могла его понять. Если он узнал об измене матери, последние месяцы были для него адом, таким же, как и сейчас для меня. «Тогда почему ты здесь?» Он отстранился, вернулся за стол и пригласил присесть. Я отказалась, качнув головой. Насиделась в поезде и машине. Он изменил мне. Выдохнула и отошла к стене, чтобы не упасть. Ноги показались свинцовыми, а в сердце будто ржавый гвоздь застрял. Ни туда, ни сюда. «За такой короткий срок? Ты что, показалась ему недостаточно хорошей в постели? Вот же мразь!» Папа грохнул кулаком по столу, а я подскочила. «Что с ним? Он сам не свой. Не сдержанный, будто его подменили». Я не стала развивать тему, просто промолчала, выждав, пока отец успокоится. «Подала на развод?» «Еще нет, только собираюсь. Но, папа...» Я опустила глаза и смело перед собой руки. «Я не возьму у него ни копейки». «И правильно. Сами справимся». Отец откинулся на спинку стула, закрыл глаза и потер устало переносицу. Мы молчали какое-то время. Я стояла у стены, папа неподвижно пялился в потолок. «Аня рассказала тебе, да?» Вдруг проговорил он с тяжестью. «Прости, что я скрыла это от тебя». Отвернулась, не в силах удержать его обвиняющий взгляд. «Что скрыла?» «Я видела маму с этим... твоим конкурентом. Вернулась раньше домой и застала их в постели. Папа, она давно тебя обманывала». «Есения». Он снова поднялся. Спрятал руки в карман и подошел к окну. За стеклом было черным-черно. Только колкий снег царапался и разбавлял тишину шуршащими звуками. «Я давно твою мать не любил». Он разрезал ладони в воздух перед собой. «Что говорить? Я ее не любил никогда. Ради тебя и бизнес одержался, дурак. Мы только мучились вместе. Жаль, что я тянул и не отпустил ее». «Я все равно не смогу простить». Папа резко обернулся. «Не смей, слышишь? Обижаться на нее не смей. Жить 20 лет с человеком, который тебе не по душе, — это издевательство. Она сильная женщина и заслуживает счастья, а ты...» — ткнул в меня пальцем. «Дочь, ты не посмеешь ее винить». «Пап...» — я поджала губы, вспоминая, сколько гадостей маме наговорила на свадьбе. А ведь она пыталась меня поддержать. До последнего была рядом, а я не понимала. «Извини, я не знала, что все так». «Вот и славно. Отдохнешь и через пару дней съездишь к матери. Сходите в кафе, по магазинам. Что там еще девочки любят?» «Пап», я ступила ближе. «Он тоже не смог меня полюбить». «Мужики все козлы. Слышала такое? И часто не ценят то, что у них есть». «Слышала, но не думала, что полюблю одного из них». «Успела, значит, привязаться?» Папа нахмурился, а я стиснула дрожащие губы, но все равно выдавила. «Еще как!» Корнями пророс в мое сердце. «Время — лучший советник, дорогая». Он снова отвернулся в окно. «Так мне мама говорила. Твоя бабушка». Я заулыбалась сквозь слезы. «Значит, папа все помнит и все ценит. Просто о многих вещах не говорит». Встала рядом с отцом и тоже посмотрела на улицу. Молчание снова затянулось, но теперь оно не было таким болезненным и горьким, как в первые минуты встречи. Мы друг друга прекрасно понимали. Папа обнял меня за плечи одной рукой и притянул к себе, позволив положить голову ему на грудь. Как давно он был таким? Чутким и добрым, слушающим и понимающим. Как же я скучала. «Мне жаль, Андре, милая. Я слышал, что случилось, и общался со следователем. И мне жаль. Но нужно жить дальше». «С этим полностью согласен. Может, закажем пиццу?» Папа повернул голову и легко коснулся моего виска сухими губами. От него пахло терпким парфюмом и молодостью, да ему же слегка за 40, в расцвете сил, не намного старше Рената. Я осмотрела его светлое лицо, мелкие морщинки вокруг глаз, волосы, тронутые на висках сединой. «Только если они приедут до того, как я усну на твоих руках, как в детстве, помнишь?» «Помню, синичка».